Глава 7. Харитоновский сад и его чудеса. «Деда, а давай погуляем в каком-нибудь парке? Смотри, какая погода замечательная!» — предложил Егорка Степану Даниловичу. «А давай, Егорка, гулять мы отправимся в Харитоновский сад. Заодно узнаем про легенды и подземные ходы, проходящие через весь парк. Место очень красивое и загадочное. Я, когда был школьником, приезжал в Свердловск, и помню хорошо и эту усадьбу, и парк, и легенды. Только вначале, Егор, купим с тобой угощение для птиц. Очень много в пруду плавает уточек, они будут нам рады». Егорка рассмеялся, сказав: «Ну и выдумщик ты у меня. Придумал сейчас, наверное, проходы подземные. Еще скажи, что там сокровища спрятаны несметные, как в сказках». Степан Данилович только загадочно улыбнулся. Только вот Уралочка была сегодня невеселая. Дедушка потрогал носик хвостатой подружки. Холодный, значит, не заболела, все в порядке. Купив хлеб для птиц, семья отправилась гулять по Харитоновскому парку. В пруду действительно оказалось очень много уточек. «Деда, смотри, это же вылитая серая шейка!» — воскликнул мальчик, показывая на уточку. «Помнишь, ты мне книжку на день рождения подарил? Так там была картинка этой уточки, и мультфильм я много раз смотрел про нее. Уточка, на которую указал Егор, подплыла к мальчику, и после того, как он ее угостил хлебом, сказала: «Привет, Егор. Рада тебя и твоего дедушку приветствовать в Харитоновском парке. Давно вас поджидаю. Мне весточка от Уралочки была. Сейчас я вам расскажу про тайны, связанные с Харитоновским садом и усадьбой Расторгуевых-Харитоновых». Егор и Степан Данилович уже не удивлялись, что разные сказочные герои и животные, населяющие Урал, время от времени начинают разговаривать. Или это они стали понимать птичий язык, звериный и сказочный? «Серая шейка, скажи, а почему сад назвали Харитоновским?» Уралочка выглянула из рюкзака. Уж очень ей понравилась атмосфера сада, и она совершенно забыла о своей грусти на время. Серая шейка начала свой рассказ. «Петр Яковлевич Харитонов — зять владельца усадьбы, богатейшего купца Льва Ивановича Расторгуева. Именно он и воплотил свою идею создания сада для отдыха и прогулок с искусственным озером, с двумя насыпными островками и круглой беседкой-ротондой. Деревья высаживались в парке давным-давно, и сейчас им много веков. Петр Яковлевич любил роскошную жизнь, балы, праздники. Растрачивал он свое огромное состояние, богатство, доставшееся по наследству от отца его жены, Марии. Гости его катались на лодочках по озеру, а мороженое им подавали из подземного грота». «Ничего себе!» — подумал Егорка. «Вот это чудеса! Увидеть бы, как мороженое на столике прямо из подземелья поднимают!» Степан Данилович попросил серую шейку: «Расскажи, пожалуйста, будь добра, внуку моему про подземные ходы и сокровища. А то Егорка не верит. Смеется, говорит, что я все выдумал». Серая шейка подтвердила слова Степана Даниловича и сказала, что она помнит, как случился обвал одного из подземных ходов в 1924 году. Правда, золото тогда не нашли, к огромному разочарованию. Но, возможно, владелец дома просто очень хорошо его спрятал. В свободное время серая шейка часто наблюдала за детьми в парке развлечений «Галилео» неподалеку, поэтому смело посоветовала заглянуть и туда. «Здесь вы сможете почувствовать себя настоящими исследователями. Вы будете трогать, нажимать, кричать и экспериментировать. Тут есть и крутящийся коридор, и наклонная комната, которая меняет гравитацию, и темный лабиринт, и даже зеркальный». Все это звучало так захватывающе, что Егорка решил проявить себя как ученый-исследователь и выбрал себе программы по душе. Он провел опыт с жидким азотом, увидел, как происходит самовоспламенение, научился держать огонь в руке, узнал, как далекие предки приручили огонь. На мастер-классе смог сам превратить фрукты в желе и мармелад, сделал мороженое и попробовал десерт молекулярной кухни — криопалочки. Очень вкусно, между прочим. Все остались в восторге. Эмоциям Егорки и Уралочки, которая кружилась и пыталась ухватить себя за хвост, не было конца. Теперь было необходимо подкрепиться, и веселая компания отправилась в кафе «Раневская», что рядом с киностудией. «Да, каждый день удивляет все большей насыщенностью», — подытожил Степан Данилович во время вкусного плотного обеда. Гости Урала отведали весьма необычные блюда с забавными названиями: стакан ржавых гвоздей, десерт Фанни Колбасани, а интерьер, он как будто бы возвращает в прошлое. Вот что значит дух времени. Еще один увлекательный день подошел к концу.